Дама в сером. Дама позади меня, я знаю, она отразилась в моем сердце. С осторожностью, то есть принимая все меры, не пропустить внутрь сладкого яда, чтобы отравление осталось только на поверхности, с понятным, но ничем не проявленным и не острым, скорее изумленным любопытством, пропускаю это существо вперед. Она проходит в нескольких шагах справа от меня. Конечно, она, так же, как и я, ничем внешним не дает понять нашего внутреннего столкновения. Но она знает, и это я чувствую по ее неуловимой на взгляд настороженности, о впечатлении, произведенном на меня. Я иду несколько шагов сбоку и позади от нее. Кругом масса прохожих, но это не мешает нашей, можно было бы сказать, увлекательной музыке, если бы я дал этому ощущению ход. Но я плотно запираю сердце и держу только нить этой завязки, так сказать, первую волну вибрации, желая кое-что проверить, свои старые впечатления, но отнюдь не начинать живого общения. Итак, мы двигаемся. Что приносится ко мне по волнующейся нити, связавшей нас? Опять, как на площади Согласия, начало восторга, приступы восхищения. И опять перед ничем не выдающимся внешне. Дама в сером, оттенок голубовато-пыльный, с переходными нюансами, но красота вне видимости. Это дух изящества, воспринимаемый не при посредстве пяти чувств, ожившее драгоценнейшее произведение искусства, стиль, сделавшийся человеком, или, лучше сказать, человек, превративший себя в стиль. Чего хочет ожившее произведение искусства? Конечно, она желает, чтобы заметивший ее драгоценность высказывал бы свое восхищение и благоговел. Но вследствие запрета моему сердцу происходит заминка. Ценитель и произведения искусства встретились, но не чувствуется обычного продолжения. Ее голова чуть-чуть склонена влево, зрачок глаза блестит, и все существо напряженно обращено в мою сторону. Она ждет. Но я уже понял до конца все, чего не понимал до сих пор. Перечувствовал все возможное. Услышал далекую музыку, сладостный обман пустоты, протянувшийся как бы в вечность. Обогнав у тротуара к мосту, пропускаю ее вперед с ее застывшим видом невнимания и дрожащим косым взглядом. И когда она почти исчезает в толпе среди моста, я позволяю себе на мгновение пустить волну восхищения, что скрепляет нашу связь, но тотчас же стараюсь закрыть сердце и преодолеть возможность встреч, ибо, как уже было сказано, поддаться восхищению значит вступить в таинственную, уже не от нас зависящую связь и в чудеса неожиданных встреч.